Глава 11. Большие планы на будущее. Ваше сиятельство. Осталось вспомнить, кому именно так обращались в Российской империи. Олеся, может, поможешь? Князьям, графам, иногда к баронам, ответил осьминог вместо девушки. Олесь, у тебя очень изменился голос. Ты случаем в Таиланд не летала? Может, там теперь обратные процедуры делают? А вообще, я пока отключил твою виртуальную помощницу. Вечно она вперед меня лезет. Нормально вообще. То есть осьминог теперь и функции в моем интерфейсе отключает. Я ж бог, мне можно. Послышался довольный голос в голове. А если что-то потребуется, можешь все спросить у меня. Я тут только и делаю, что по разным сайтам от скуки лазю. «Кстати, ты знал, что среди людей есть любители порно с тентак...» Снова отключилось много, пока он не завалил меня лишней информацией. Пусть делает, что хочет. Главное, чтобы не мешал и был полезен. Хотя, если полиция начнет проверять мою историю браузера, а там одна сплошная осьминожья порнушка, то выйдет очень неловкая ситуация. Им же потом не объяснишь, что это не я, а один озабоченный божок. Ладно, с этим членистоногим потом разберемся. Сейчас меня куда больше интересует, что тут вообще произошло. Кем были эти бугаи? Почему мама так просто пустила их в квартиру? И что это за алкаш, который дерется, как какой-нибудь ниндзя из скрытого листа? Я дождался, пока полицейские уведут нападавших на нас бандитов, после чего приготовил Вики чаю. Ну как приготовил? Попросил подключенную к умному дому Олесю это сделать. И присел напротив нее. «Мам, может, расскажешь, кто это был? Они пришли выбивать отцовские долги?» Вики шмыгнула носом и припала к горячему напитку. Было заметно, что она не особо хочет разговаривать на эту тему. «Арти, давай потом. Надо успеть прибраться до возвращения Миры». Она уже приходила, но Мария уболтала ее посидеть со своей младшей сестрой. Так что у нас есть как минимум час, чтобы во всем разобраться. Давай начнем сначала. Во что ввязался наш отец? «Арти, тебя не должно это беспокоить. Ты еще ребенок». «Ребенок?» — удивился я. «Мне 18. Другие аристократы в этом возрасте уже насмерть бьются на ранговых соревнованиях». «На самом деле, бились». Еще каких-то 20 лет назад, во время прохождения этого турнира, действительно фиксировалась очень высокая смертность. Порядка 30%. Сейчас же, после введения некоторых правил, составленных лично императором, смертность понизилась до 5-10%. Мелочи. «Даже не представляю, что переживают их родители», — протянула девушка. «Никогда не понимала смысла этих кровавых соревнований». «Ты должна, наконец, понять, что я уже не мальчик. Мне предстоит стать главой нашей семьи. Но я не смогу этого сделать, если ты продолжишь свои попытки отгородить меня от всех проблем. Лучше перенеси свою заботу на Миру. Вот там действительно поле непаханное». Вики как-то странно на меня посмотрела, после чего потрепала по голове и с нежностью в голосе произнесла. «Как же ты вырос. Никак не могу привыкнуть». Возникла неловкая пауза. Я не знал, как нормально отреагировать на тот факт, что меня, 32-летнего мужика, пытается защитить девушка, которой на вид лет 20. Какой-то сюр. Спасибо. Но давай вернемся к нашему разговору. Во что ввязался отец? Вики еще немного поборолась с собой и все же решила рассказать. Он занял денег у очень плохих людей. Это я уже понял. Почему он это сделал? Кредиты в этом мире уже не дают. Только потом понял, что ляпнул. Но Вики вроде как не обратила внимания на такую постановку вопроса. «Давали. Впоследствии мы потеряли дом и машины. Больше не дают. Арти, ты же сам все помнишь». «Помню», — моментально соврал я. «Просто хочу уточнить детали. Зачем отцу деньги?» «Он разработал новую технологию, которая в несколько раз увеличивает объем батареи зарядных устройств. Это могло принести нам просто сумасшедшие деньги». Я бросил взгляд на коробку с блоками. Так вот вокруг чего весь сыр-бор. Оказывается, мой местный папаша — самый настоящий ученый, пусть и слегка опустившийся на дно. Но что-то пошло не так, угадал я. «Ага, наш род не мог потянуть такие расходы, поэтому Пете пришлось искать инвестора. Крупного инвестора. И он достаточно быстро нашелся. Аркадий Болотов вложил 200 тысяч рублей в разработку и изготовление блоков нового поколения. А потом... потом...» Вика снова захныкала. «Так, этой женщине срочно нужен отдых. Нервная система и так на ладан дышит. Спокойнее. Что потом?» «Потом оказалось, что твой отец очень хороший ученый, но просто отвратительный бизнесмен. Он был настолько окрылен своим открытием, что практически не глядя подписал документы, которые ему подсунули люди Болотова. По ним выходило, что за совершенное открытие наша семья получит только разовое вознаграждение в размере 50 тысяч рублей». «Это много?» — сходу спросил я у осьминога. «Сравнение цен показало, что один имперский рубль приблизительно равен 1000 в твоем мире». «Получается 50 миллионов. Так-то огромная сумма. Хотя ожидал отец явно большего. И где эти деньги? Как мы вообще в итоге в долгах оказались?» «Потому что твой отец из принципа отказался брать эти деньги. А может, боялся, что если возьмет, то договор можно будет считать исполненным. Вместо этого Петя начал доказывать, что нас обманули, что род Болотовых попросту кинул его». «По сути, так и есть, но подписать важный документ и не прочитать его перед этим... Да, батя у меня тот еще фикус. А дальше?» «А дальше Петя влез в долги, чтобы нанять адвокатов и опротестовать договор. Я пыталась его отговорить, все-таки бодаться с Болотовым себе дороже. Но безрезультатно. Он словно с ума сошел, без конца повторяя, что не позволит вытирать из себя ноги». «Ну, отчасти его можно понять». «Да, но не в том случае, если ты собираешься воевать с Болотовыми. И ладно с Аркадием, позиции которого сильно ослабли после гражданской войны. Нет, твой отец наехал на его младшую сестру, Ангелину. А в нашей империи каждый деловой человек знает, что связываться с этой девушкой себе дороже. Растопчет и не заметит, причем исключительно законными методами». «После разговора надо будет обязательно собрать всю доступную информацию на эту интересную семейку. Так мы из-за адвоката в долгах, что ли?» «Отчасти да. Когда деньги закончились, Петя обратился...» Вики шмыгнула носом. «Я не знаю, кому он обратился, но деньги ему дали большие. Под обещание передать им 5 полных коробок новых блоков в случае невозврата. Только вот Петя их продал, когда деньги начали снова заканчиваться. И вот это...» Девушка кивнула на оставшиеся зарядки. «Фактически все, что у нас осталось». «Понятно», — протянул я. «И сколько мы должны?» «Петя должен», — поправила меня мама. «Нет, именно мы должны. Ведь, как уже стало ясно, деньги будут требовать именно с нас. Так какая сумма?» 5000. «Иными словами, 5 лямов. Не так критично, в принципе. Но суммы этой у нас все равно нет. Наверное. Надо будет подбить семейные финансы, а заодно узнать, сколько мы сможем выручить за эти блоки. Надо поговорить с отцом», — протянул я. «Зачем?» — удивилась Вики. «Хочу узнать подробности его дела. Что он подписал, как подписал, чего добились адвокаты и у кого он в итоге занял. Ты знаешь, где он сейчас живет?» Девушка на мгновение зависла, после чего кивнула. «Касуми сказала, что Ис разрешил ему пожить в одной из своих квартир. Петя просил не рассказывать нам, но я же волнуюсь». «Волнуется, значит, любит. Или любила. С этими отношениями фиг разберешься. Адрес квартиры знаешь?» Вики закрыла глаза, а спустя секунду мне в мессенджер под названием «Вече» «Охренеть, у них тут импортозамещение!» пришло сообщение с адресом. «Завтра схожу туда и пообщаюсь с отцом. А вот с этим...» Я кивнул на коробку с блоками. «Надо что-то делать, иначе рано или поздно кто-то их отсюда утащит». «Я хотела предложить их Касуми, точнее, уже предложила. Кстати...» Вики вытерла слезы и неожиданно улыбнулась. «Совсем забыла вам сказать. Завтра мы идем в гости к Страйкам. Представляешь, у них будет проходить большая вечеринка в честь нового сериала с Касси. Вот нас и пригласили». «На такие мероприятия обычно приходят с подарком», — заметил я. «Хотя бы символическим. А мы вместо этого попробуем толкнуть им блоки». «Нет уж, мам, постарайся завтра не поднимать эту тему, хорошо? Может получиться некрасиво». «Ой, что-то я об этом не подумала». В этот момент прозвучал дверной звонок. Или тут правильнее будет сказать «звонок из лифта». Понятия не имею. Вики закрыла глаза и, судя по всему, включила наружную камеру. «Да? Вы... секундочку?» Мама перенесла видео на одну из настенных панелей. «Арти, ты знаешь эту женщину?» «Ну, конечно, знаю. Эти длинные, фиолетовые волосы вообще трудно забыть». «Знаю», — коротко ответил я. «Это Кейла Шуани. Мы пересекались с ней недавно». «Кейла?» Вики сразу сообразила, кто именно пришел к нам в гости. «Какого? Зачем? То есть...» Она снова закрыла глаза и намного спокойнее произнесла. «Проходите. Конечно, сейчас открою». «Хм... странно. Полиция у нас никакого запроса на вход не делала. Как и Маша. Видимо, у представителей закона есть специальные ключи, как и у местных работников». Двери лифта открылись, и внутрь зашла Кейла. Она с интересом провела взглядом по разгромленной квартире и медленно произнесла. «Что-то ты часто влипаешь в неприятности, Кракенов. Не думал провериться на порчу? Слышала, среди простолюдинов популярны подобные штучки». «Мы аристократы», — спокойно и уверенно произнес я, после чего посмотрел на Вики. «Мам, может, заберешь Миру и прогуляетесь до вечера? Я сам займусь уборкой». Мама сразу сообразила, что к чему, и быстро засуетилась. «Да-да, сейчас». Она подбежала к столу, взяла оттуда сумочку, после чего направилась к лифту. Но напоследок все-таки остановилась рядом с Кейлой и затараторила. «Госпожа, на самом деле Арти хороший мальчик. Эта сегодняшняя ситуация вообще не имеет к нему никакого отношения. Это все нормально», — с улыбкой произнесла Кейла, перебив Вики. «Мы всего лишь немного поговорим. Ничего страшного не случится. А вы можете пока идти». Было заметно, как сильно в Вики борются две женщины. Одна — курица-наседка, а вторая — разумный человек. Но все же победила логика. Но не стала бы Кейла Шуани лично приезжать, чтобы наказать ее мальчика. «До свидания. И, Арти, напиши, как закончите. Нужно будет решить, чем будем ужинать». ну да, ужинать. Небось, примчится через минуту после моего сообщения. Мамы такие мамы». Кейла дождалась, когда лифт закроется, после чего медленно прошлась по комнате. «Гриша сказал, что в тебе есть потенциал», — наконец произнесла девушка. «Склонна доверять его мнению. Все-таки герой гражданской войны. Да и боец он неплохой. Правда, форму подрастерял». «Это он всего лишь неплохой боец? Мне бы дорасти до его уровня хотя бы». «А кто он такой?» Я решил начать издалека. «В смысле кто?» — удивилась Кейла. «Тебе мама не говорила о нем? Учились все-таки вместе». «Черт, а ведь точно. Вики действительно знает этого алкаша. А я совсем забыл спросить об этом. Не говорила». «Это граф Григорий Орлов», — сказал это таким торжественным голосом, словно сейчас я должен рухнуть в обморок от восторга. «Интересно, а это потомки тех самых Орловых? И если да, то что за однообразие? Там Алексей, Григорий, и здесь такая же тема. Расскажите уже этому роду, что в мире существуют и другие имена». «Понятно», — пожал плечами я. «Ну а что говорить? Про то, что это какой-то крутой мужик, было и так понятно. Иначе какого черта полицейский назвал его «ваше сиятельство»? Всю остальную информацию найду в интернете. Ну или Вики пораспрашиваю немного. Все-таки бывший одноклассник». «И все? Просто понятно?» «Ну, а чего еще сказать? Хорошо, что он зашел на огонек, иначе меня могли бы отправить на тот свет». «Отправить на тот свет», — протянула Кейла. «Думала, что молодежь сейчас говорит «грохнуть» или как там, «рипнуться». Господи, издались им эти английские словечки. Каждый на планете знает, хочешь добиться в жизни чего-то стоящего, учить русский язык. Но нет, все им в империи не так». «Осторожнее с ней», — послышался голос осьминога. «Нутром чую, опасная она». «Вы приехали поговорить со мной о сленге современной молодежи?» «Вот грубиян», — улыбнулась фиолетоволосая. «Мог бы и поддержать светскую беседу». «Не люблю болтать попусту, да и день был не очень удачный. Хочу поскорее прибраться и лечь вздремнуть. Чего вы хотели?» Кейла несколько секунд сверлила меня взглядом, затем закинула в рот пару жвачек и продолжила говорить. «Почему не пришел сегодня в академию?» «А должен был. Мы вроде ни о чем с вами не договаривались». «Артур», — мягко произнесла она, — «заканчивай косить под дурака и давай поговорим нормально. Любой! Я повторюсь, любой студент в этой стране отдаст правую руку ради того, чтобы учиться в Академии имени Шуйского». «Не так трудно отдать то, что потом легко обратно приделать», — парировал я. Киэла вздохнула. «Похоже, нормального разговора у нас не получится». «Слышь, Артурка, хорош характер показывать там, где не надо. Давай ее хотя бы выслушаем». «Прошу прощения. Говорю же, день был тяжелый. Так и хочется всех послать далеко и надолго». «Понимаю», — кивнула девушка. «И все же на мой вопрос ты не ответил». «Вот тут надо быть осторожнее. Если начну темнить или скажу что-то подозрительное, эта фиолетоволосая с меня не слезет. По глазам вижу, заинтересовала ее моя фигура. А вот хорошо это или плохо, мне еще предстоит узнать. Вы сами видите, что тут произошло?» Я показал комнату. «Мать зашивается на работе, сестра прогуливает занятия, а отца ищут какие-то вымогатели. Вы действительно думаете, что у меня есть время на походы в другую академию? Да и толку. Я же знаю, сколько стоит обучение у вас, и моя семья такую сумму точно не потянет». Киэла подумала пару мгновений и кивнула. «Хоть ты что-то и не договариваешь, основная часть твоей речи похожа на правду. Ты же в курсе, что если Академия сама приглашает студента, то все расходы на обучение берет на себя род Шуйских?» «А за это я должен буду?» «Всего 18, а уже такой циничный», — вздохнула Шуани. «Впрочем, неудивительно, что с таким отцом тебе пришлось рано взрослеть». «Нормальный у меня отец», — с холодом произнес я. «Ошибся немного. Со всем случается. Вам ли не знать?» «Идиот! Она ж тебя сейчас порвет!» На самом деле, в глазах фиолетоволосой действительно проскочило что-то такое... грозное. Но девушка быстро успокоила себя и улыбнулась. «Думаешь, ты первый, кто пытается подколоть меня насчет прошлого? Я уже давно выработала иммунитет к нападкам подобного рода». Я покачал головой. «Не имел цели вас обидеть. Просто искренне посчитал, что уж вы-то точно должны знать, что люди иногда ошибаются. И это вовсе не значит, что они из-за этого становятся плохими». «Забыли», — отмахнулась Киэла. «Так что насчет обучения? Ты же понимаешь, что поступление в нашу академию — это золотой билет. Ты сможешь стать знаменитым бойцом или известным дипломатом. Кстати, не получала данные о твоем потенциале. Ты проходил повторное тестирование?» «Нет. В нашем учебном заведении не оказалось работающего тестировочного аппарата». «Надеюсь, я правильно его назвал». «Не удивлена. У вас, небось, им пользуется раз в год при поступлении новых студентов». Киэла несколько секунд размышляла, после чего хлопнула в ладоши. «Ладно, проведем тестирование завтра. В 9 утра, чтоб был у ворот Академии. И, Артур, предупреждаю сразу, больше предложений не будет. Если не появишься, считай, я забыла о твоем существовании». «Понял», — кивнул я. «В таком случае мне пора». Она еще раз осмотрела комнату. «А кто на вас вообще напал? Может помочь?» «Пока не нужно». «Ну, как знаешь». Девушка подмигнула мне, после чего направилась в сторону выхода. «Киэла!» Фиолетоволосая резко остановилась. «То есть, госпожа Шуани, можно задать один вопрос?» «Ну?» «Император, какой он в жизни? Говорят, что вы близкие друзья». Киэла ухмыльнулась, после чего кивнула на одну из настенных панелей, на которой отображалось приглашение на вечеринку страйков. «Он сложный», — коротко ответила девушка. «Впрочем, ты сам сможешь в этом убедиться, когда встретишь его на этой тусовке».